первое мгновение она решила, что это ей привиделось, но это была явь. Билл еще посапывал во сне. Скоро и он пошевелился и сонно пробормотал. «Это ты или я умер и нахожусь на небесах?» Он расплылся в блаженной улыбке, щурясь от утреннего солнца. «Это я». «А ты? Это ты?» — шепнула она счастливая. Прошедшая ночь была самой прекрасной в ее жизни. Несмотря на беременность, Адриана чувствовала себя, как во время медового месяца. «Это я. Ты все еще девственница?» — пошутил он. Адриана улыбнулась. «Не думаю». «Хорошо. Будем надеяться, что ты не забеременела». «Не беспокойся, я принимаю таблетки», — Билл с улыбкой потянулся. «Рад это слышать». «Ты мне приготовишь на завтрак лазанью?» «С ванилью?» «Великолепно. Именно это я и люблю». Билл повернулся на живот и приподнял голову, чтобы поцеловать Адриану в губы. «У меня есть предложение получше. Ты отдыхай, а я приготовлю завтрак. Что бы ты хотела, вафли или блинчики?» «А мне не следовало бы соблюдать диету?» Адриана чувствовала себя виноватой. Она все ела и ела. Но сама не поправлялась, увеличивался только живот. Казалось, что все поглощает ребенок. «Ты еще успеешь над этим подумать. Скажи, чего тебе хочется больше всего?» «Твоих ласк». И до завтрака она это продемонстрировала, к большому удовольствию Билла. Лишь спустя 2 часа они вернулись к обсуждению меню. В итоге Билл поджарил яичницу с беконом и заварил крепкий кофе. Завтракали они на кухне, на обоих были шелковые халаты Билла. Оба читали воскресные газеты. «Да чего замечательно так проводить воскресное утро», — заявила Адриана. Билл оторвал глаза от раздела развлечений. «Полностью с тобой согласен». Потом они приняли душ, оделись и поехали прокатиться на ее Моррисе, который Билл обожал водить. В Малибу они долго гуляли по пляжу, а на закате, не торопясь, двинулись в обратный путь. Крыша машины была опущена, и ветер обдувал им лица. Они чувствовали себя счастливыми и молодыми. Мир, казалось, был им подвластен. Сделали остановку у супермаркета, в котором впервые повстречались, а потом, вернувшись домой к Биллу, приготовили ужин. Накрыв на стол, он откупорил шампанское, чтобы отметить их союз. За союз двух сердец и третьего, которое на подходе, с улыбкой поднял тост Билл и поцеловал Адриану. Они провели дома тихий вечер, посмотрели телевизор, и Адриана стала собираться домой, но Билл не хотел об этом и слышать. Он решил уже в ближайшие дни перевести к себе часть ее одежды, поскольку не видел для нее смысла оставаться в пустой квартире. Адриане пришлось с ним согласиться. Ее жилище действительно не было привлекательным, особенно теперь, когда она могла быть с Биллом. Только этого она и желала. На другой день Билл отвез ее на работу, обещал привезти домой после 6-часовых новостей, а потом снова доставить к ночному выпуску. Когда Зелда увидела, что Адриана, сидя за письменным столом, улыбается, то сразу поняла, что у нее произошли какие-то перемены. Но она не стала ни о чем расспрашивать, а просто порадовалась за подругу. Когда же в полдень в редакцию зашел Билл, Зелда сразу поняла, отчего именно светится счастьем лицо Адрианы. «Сработало!» Билл сиял. «Что?» — не поняла Адриана. Утром в зоопарке медведь напал на ребенка, и она решала, что именно из отснятого материала показать, но все равно обрадовалась его приходу.